Глава 15. Наверное, все же самым сильным чувством, которое я испытал в этот момент, было удивление. Нет, но какой же нужно обладать уверенностью в собственной безнаказанности, чтобы вот так, в открытую, стрелять в людей на глазах у изумленной публики? Наглость, господа, просто беспрецедентная наглость. И если до этого момента я еще думал, насколько жесткой будет расправа с карасем, то теперь сомнений не осталось ни малейших. Тот, кто попытался убить еще и меня, получит по полной. Так что даже мой достаточно жестокий и кровожадный наставник остался бы доволен. Профукал господин Карасев свой шанс уйти более или менее спокойно. Между тем, пока все эти мысли крутились у меня в голове, вокруг начался настоящий сумасшедший дом. Ко мне одновременно бросились три человека, направляющиеся на завтрак параллельно со мной. Звук выстрела был негромким, но внезапно падающий человек — это всегда повод проявить свою активную гражданскую позицию. К сожалению, среди этих троих оказался бывший вояка, который не только прекрасно расслышал звук выстрела, но и смог понять, что это было, и теперь он подозрительно вертел головой по сторонам. «Стреляли», — уверенно заявил он, умело оттеснив двух немолодых женщин. «Ты как, парень? Цел?» «Вполне», — отозвался я, очень надеясь, что вояке не придет в голову осматривать меня. В этом случае мне будет крайне затруднительно объяснить, почему из раны вытекло так мало крови, почему она почти черная и как я дышу с дыркой в аккурат напротив сердца. Не объяснять же ему, что у некромантов два сердца, и расположены они немного не там, где у обычных людей. А для того, чтобы я умер, нужно одновременно поразить оба. Причем не простой пулей, а заговоренной и начиненной совершенно конкретным веществом. Ну, или с помощью колдовства. Но здесь мы такой вариант не рассматриваем. По воронам стреляли, видать. А может, какой охотник неопытный? «Выдают оружие, кому попало», — осуждающе проворчал мужик. «А вдруг бы задел тебя? Вот уроды!» Убедившись, что я разговариваю вполне связно и кровью не истекаю, вояка покачал головой и, подчиняясь просьбам одной из женщин, отправился-таки на завтрак. А я подумал, что надо бы как-то так накинуть шарф, чтобы прикрыть дырку в куртке. Кстати, жалко ее, хорошая была, хоть и прошлогодней коллекции, но мне нравилась. На крыльцо тем временем выскочил совершенно ошарашенный охранник и закрутил головой, пытаясь разглядеть того, кто стрелял. Интересно, он что, предполагал, что киллер будет сидеть и ждать? Да, с такой охраной и бандитов не надо. То ли дело мой Фредерик. Я еще упасть не успел, а его уже как ветром сдуло, и я ни секунды не сомневаюсь, что незадачливый убийца уже имел сомнительное удовольствие лично познакомиться с адской гончей. Лежит себе сейчас где-нибудь под кусточком и думает о вечном, а Фред сидит рядом и смотрит на него, прикидывая, откуда можно откусить кусочек так, чтобы клиент остался в сознании, но при этом ощутил всю прелесть открывающихся перед ним перспектив. «Вы в порядке?» — кинулся ко мне ничего не обнаруживший молодой охранник. «Да, все нормально», — прокряхтел я, морщась, так как при падении достаточно ощутимо приложился коленкой. Если кто-то ударялся сильно локтем или коленом, то знает, ощущения очень яркие и столь же неприятные. «Нужно вызвать полицию, раз был выстрел», — проговорила девушка-администратор, тоже выскочившая на крыльцо, — «и позвонить руководству». «Позвонить можно», — не стал спорить я и поднялся на ноги. «А вот полицию нет смысла беспокоить. Все живы, относительно здоровы, так что зачем людей зря дергать, тем более в субботу, правда? «Какое счастье, что с вами все в порядке!» — абсолютно искренне воскликнула девушка. И я прекрасно ее понимал. Сейчас разгар зимнего сезона, и опрашивающая всех потенциальных свидетелей полиция — не лучшее украшение выходных. «Куртку сними», — негромко проговорил Леха, пристраиваясь так, чтобы прикрыть мне спину. «Дырка заметная очень, и у меня будет потом пара вопросов». «Имеешь право», — не стал спорить я, понимая, что, раз уж мы с Лехой на какое-то время тесно связаны, ему стоит понимать, что для меня на самом деле представляет опасность, а на что можно махнуть рукой. Но не сейчас. Ясен пень, что не сейчас. Мы устроились за самым дальним угловым столиком, и я решил, что сначала разберемся с нашим стрелком, а потом и поговорить можно. «Слушай, а чего это наш доброжелатель, который навел на дом Пелагеи, тебя сегодня не защитил?» — не унимался Леха. «Стрелок-то киллер отличный, прямо в сердце попал, между прочим». «Ну так он же просто доброжелатель, а не телохранитель. К тому же меня сложно убить. Я это еще в доме Шляпникова говорил, хотя там ты меня не слышал, так как старательно ловил зомби в коридорах. Или еще не ловил, я уже не помню». «Знаешь, Тоха», — задумчиво проговорил Алексей, накладывая на свою тарелку солидную порцию омлета с ветчиной и сыром, «вроде и времени с тех пор прошло не так, чтобы очень много, а мне кажется, что это было лет 100 назад, не меньше». «Это нормально», — успокоил я его. «Тоже потом обсудим, ибо к нам идет господин Лазовский». Я внимательно смотрел на Игоря, который без особого труда отыскал нас в полупустом зале ресторана и теперь лавировал между столиками. «Доброе утро!» — он дружески улыбнулся, обменявшись с нами рукопожатиями. «Антон, завтра запланирован лыжный поход, в котором ты участвуешь, не забыл? Выходим в 9 часов, возвращаемся около 5. Обедаем в Успенском, это конечная точка маршрута. Чтобы утром не суетиться, заранее все сегодня подбери, хорошо? Лыжи, костюм, всякие прочие примочки». «Завтра так завтра». Я пожал плечами. «А ты тоже идешь?» «Конечно!» — Лазовский энергично кивнул и сделал подошедшей симпатичной официантке заказ. «Игорь, мне нужно с тобой поговорить». Я серьезно взглянул на сидящего напротив человека и сразу скажу, что разговор не из приятных. «Что-то связанное с Валерой?» Лазовский откинулся на спинку кресла и открыто посмотрел на меня. «Почему ты так решил?» Мы с Лехой переглянулись, что не укрылось от внимательно наблюдающего за нами Игоря. «Потому что он позвонил мне сегодня утром и сообщил, что у него образовались срочные дела, требующие его присутствия в другом месте. При этом категорически отказался назвать, в каком именно. Я, конечно, не Эйнштейн, но сложить 2 и 2 в состоянии. Вчера он встречался с тобой, а сегодня валит из города». «Так и есть», — не стал уходить от ответа я. «Валерий Дмитриевич поступил очень опрометчиво и очень неразумно. Он сдал меня нашему общему знакомому, хотя я настоятельно просил его этого не делать. В результате этого неправильного с любой стороны поступка в меня сегодня стреляли, и только чудом я остался жив. Как ты думаешь, каким будет мой ответ на такие действия твоего брата?» Игорь выслушал меня совершенно спокойно. Во всяком случае, на его красивом лице не отразилось никаких сильных эмоций. Затем он сделал большой глоток кофе из принесенной официанткой чашки и аккуратно положил ложечку на блюдце. Точнее, постарался. так как ложечка звякнула слишком громко, выдавая бушевавшее в душе Лазовского-младшего чувство. «Ты его убьешь?» — спросил он, когда я уже собирался сам нарушить тягостное молчание. «Я ведь знаю, что ты не совсем тот, за кого себя выдаешь. Стеша мало рассказывала о вашем мире, но иногда ей нужно было с кем-то поговорить». И вот тут Игорь смог меня по-настоящему удивить. Значит, Стелла не скрывала от своего любовника то, кем была на самом деле. Интересно, насколько моя заклятая подружка, да будет легким ее путь за кромкой, была откровенна со своим бойфрендом. Да, я знал, что она обладает уникальными экстрасенсорными способностями, продолжил Лазовский, и я потихоньку выдохнул. И ты из таких же, как она. Я плохо помню, но то, что ты сделал, когда спас мне жизнь, я не забыл. У меня мало что осталось в памяти, но слово «проклятие» я слышал совершенно отчетливо. Стеша говорила, что вы, одаренные, живете по своим правилам и законам, иногда даже более строгим, чем те, в соответствии с которыми существуем мы, обычные люди. Это так. Я не собирался рассказывать Игорю о том, кем на самом деле была Стелла и кем являюсь я сам, во всяком случае, пока. И за то, что сделал твой брат, наказание у нас одно — смерть. Если я возьму его жизнь, мне никто не предъявит никаких претензий, я полностью в своем праве. Я не знаю, почему он так поступил. Помолчав, проговорил Игорь. Валера всегда был человеком чрезвычайно осмотрительным и осторожным, старающимся по возможности избегать конфликтов. То, что он, как ты говоришь, сдал тебя вашему общему знакомому, это на него совсем не похоже. Я не к тому, что он этого не делал, я просто не понимаю мотивов. И я не люблю, когда чего-то не понимаю. Мне так неуютно. Впрочем, думаю, ты понимаешь, что я имею в виду. Здесь на самом деле все просто. Я тоже отпил кофе, кстати, более чем приличного. От меня еще неизвестно, чего ждать. А вот наш общий друг, фамилию которого мы так старательно здесь не называем, ему знаком гораздо лучше, и чего ждать от него, Валера знал наверняка. Так что тут простой выбор между опасностью реальной и потенциальной. Ему просто не повезло. Он не мог знать, что я гораздо опаснее и намного злопамятнее. «Я не буду просить за брата», — негромко сказал Игорь, и я удивленно откинулся на спинку кресла, а Леха чуть не подавился соком. «За свои ошибки каждый расплачивается сам, но только, пожалуйста, не торопись убивать. Вдруг его вина не так уж велика. Я прошу исключительно о справедливом наказании». «Уважаю». Алексей как-то по-новому посмотрел на Лазовского-младшего. Достойная позиция, нечасто встречающаяся. «Даю тебе слово, что досконально разберусь в произошедшем, прежде чем принять окончательное решение». Подумав, пообещал я, решив, что в чем-то солидарен с Лехой, и подобная позиция действительно достойна уважения. «Спасибо», — кивнул Игорь. «Я все же попробую поговорить с братом и выяснить, что сподвигло его на такой неосмотрительный шаг. Если мне удастся что-нибудь узнать, я обязательно дам тебе знать. Возможно, это как-то повлияет на твое решение. Но наши дела не отменяют завтрашней лыжной прогулки. Как говорится, the show must go on. Программа отдыха коррекции и изменению не подлежит. С этими словами он встал и быстрым шагом покинул ресторан, оставив нас с Лехой в состоянии легкого обалдения. «О как!» — Алексей тряхнул головой, словно сбрасывая некую одурь. «А так смотришь, телок, да и только». «И не говори», — согласился я. «Кажется, я потихоньку начинаю понимать, что в нем нашла Стелла, помимо смазливой внешности. Такого парнишку неплохо иметь в партнерах, хотя и приближать к себе особо тоже не следует, уж больно он себе на уме. И если вчера я считал, что в дуэте братьев Лазовских рулит старший, то сегодня я уже не был бы в этом так уверен. Не исключено, что главный в этой сладкой парочке именно наш Игорек. «Что у нас на сегодня в планах, босс?» Совершенно другим деловым тоном поинтересовался Леха. «Захоронка деда — это в первую очередь», — начал перечислять я, хотя нет. «В первую очередь у нас беседа с тем, кто хорошо стреляет, но плохо бегает. А там по ситуации. Зато ночь нам предстоит чрезвычайно насыщенная, несмотря на предстоящий лыжный поход. Кстати, ты на лыжах как стоишь? Уверенно?» «Нормально вроде», — Алексей пожал плечами. «В школе бегал, потом в армии, так что не чемпион, конечно, но с прогулкой справлюсь». «Отлично», — довольно улыбнулся я. «Значит, идешь со мной». «Так это и без того было понятно», — ухмыльнулся помощник. «После сегодняшнего я тебя, босс, одного не отпущу никуда. Ну, во всяком случае, пока мы из этого Зареченска не уедем. Мало ли что, мало ли как». «Ты еще Фредерика возьми в рюкзаке», — фыркнул я, стараясь не показывать, что меня даже тронула такая забота. «А мысль, кстати, неплохая», — ничуть не смутился Леха. «Насчет рюкзака не уверен, но мы подумаем, что можно сделать». «Вообще-то я пошутил. Я в очередной раз растерялся. Как-то часто это стало со мной происходить. Или когда ты существуешь в компании, так и бывает?» «А я нет», — невозмутимо ответил Алексей и решительно допил сок. «Идем?» «Нет. Как-то моя жизнь радикально меняется в последнее время, и осталось только понять, мне это нравится или не очень. Слишком уж она отличается от того, к чему я привык за несколько веков существования. Я всегда был один. Для некромантов это норма. Мы всегда одиночки. Потом, века 4 назад, у меня появился Фредерик, которого я подобрал на задворках Парижа, на заднем дворе магической лавки старого Жерома. Он выбросил бракованного, тот не смог сменить форму, щенка адской гончей на мороз, а я подобрал, поддавшись странному приступу жалости. И ни разу потом не пожалел, так как плохо понимаю, как бы существовал без Фредерика все эти столетия. А теперь у меня и Фред, и Леха в компании с Травником и Бизоном, и Инна Викторовна. Так недолго еще какими-нибудь домочадцами обрасти. А оно мне надо. И что самое интересное, я не готов однозначно ответить «нет». Может быть, неудачная попытка обзавестись учеником получила вот такое вот своеобразное продолжение? Кто его знает? Ладно, время покажет. Выйдя из ресторана и слыша за спиной шепот обсуждающих утреннее происшествие девушек-официанток, я сбежал по ступенькам и мысленно позвал Фредерика. Как я и предполагал, он очень быстро настиг стрелка и теперь караулил его, предварительно затащив в пустующий зимой павильон. Место было выбрано моим помощником очень грамотно. И недалеко от ресторана, и не на самом виду, и шанс на то, что сюда кто-то заглянет, минимален. Мы с Лехой с некоторым трудом, проваливаясь в снег, пробрались через полосу белой целины, а затем я, предварительно убедившись в отсутствии посторонних, быстро замел наши следы крохотным локальным ветерком. Павильон Фредерик выбрал очень удачно. Росшие вокруг пушистые елочки надежно прятали нас от тех, кому вдруг могло взбрести в голову погулять по дорожкам парка. Я присел на корточки рядом с мужиком средних лет, который забился в угол между двумя прикрученными к полу скамейками и с ужасом смотрел на Фреда, невозмутимо валяющегося на заснеженном полу. «Я же попал», — проговорил киллер, глядя на меня со смесью страха и удивления. «Я точно знаю». «Попал, попал, не волнуйся», — успокоил я его. «Просто тебя не предупредили, что в этот раз клиент не совсем обычный человек, понимаешь? Подставили тебя, дружище, не по-детски. Может, осознанно, а может, просто по недомыслию, но это уже никак ни на что не влияет. Думаю, ты прекрасно это понимаешь, не маленький». Чувствовал я, что заказ гнилой, но денег много пообещали, словно сам себе сказал мой несостоявшийся убийца. Не устоял, сам виноват, придурок. «Если ты ждешь, что я тебе посочувствую, то совершенно напрасно». Я смахнул снег со скамейки и удобно на ней устроился. «Но так как лично против тебя я ничего не имею, то могу предложить тебе два варианта. Первый. Ты героически молчишь, никого не сдаешь и после нашей непродолжительной беседы умираешь от клыков вот этой симпатичной псины». Тут мы все дружно посмотрели на Фредерика, который поднял голову, широко разинул пасть и продемонстрировал великолепные кинжально-острые клыки. Затем гончая поднялась на лапы, ненавязчиво чиркнув по деревянному настилу внушительными когтями, и подошла к мужику. Тот дернулся, но убежать даже не попытался. А смысл? Больше двух шагов ему никто сделать не позволил бы, и он это прекрасно понимал. «А второй вариант?» — не выдержав молчания, спросил киллер. «Второй?» — я задумчиво покачал ногой, но понял, что клиент и без того готов, и прессинговать его уже ни к чему. «Ты рассказываешь мне все, что я захочу узнать о твоем нанимателе. Сдаешь мне его Лешку, отвечаешь честно на все вопросы. Тогда я убью тебя быстро и безболезненно, а за все твои грехи ты отвечать будешь уже не передо мной». «Что ты хочешь знать?» Как я и предполагал, наш пленник не слишком долго раздумывал, и через час я уже знал все, что мне было нужно, включая адрес дома, где в настоящий момент обитал карась.